Глава 23. «Ну как?» — нервозно спросил Раймонд, вставая так, чтобы мне было хорошо его видно из-за собственной горы платьев. Я критически его оглядела и с сомнением пожевала губами. «По-моему, все-таки не то», — вынесла я свой вердикт. «Как опять?» — Раймонд в ужасе схватился за голову. «Ну, на этот раз что тебе не нравится?» «Тон рубашки как-то не очень», — объяснила я, выразительно повертев ладонью из стороны в сторону. «На фоне красной ткани ты выглядишь каким-то бледноватым». «Дениза, я и должен выглядеть бледноватым», — вкрадчиво произнес Раймонд. «Я же изображаю покойника». «Но все равно попробуй лучше зеленую или темно-синюю. Это, во всяком случае, будет более торжественно. Как-то, знаешь, построже. А то красный цвет слишком веселый какой-то, не настраивает на нужный лад. Ты пойми, люди же специально придут, чтобы на тебя посмотреть». «Дениза». Раймонда мои претензии начинали потихоньку раздражать. «Эти люди видели меня в замке 32 года и, надеюсь, будут видеть на протяжении еще нескольких десятков лет». «Не знаю, ну, как-то все равно...» — неуверенно протянула я. «Они же именно таким должны тебя запомнить». «Да мне плевать, в какой рубашке они меня запомнят!» — вспылил Раймонд. «Хоть голым». «Тогда ты не будешь придираться, что цвет одежды настраивает на неправильный лад?» «Интересная идея», — восторженно признала я. «Мне нравится. Беда в том, что она может слишком сильно понравиться еще некоторым женщинам. Не надо провоцировать в них извращенные наклонности». «Интересно, чем это они извращенные?» — возмутился Раймонд, упирая руки в бока. «А тем, что ты труп», — елейным голосом напомнила я. «Но я потом воскресну». «И снова станешь трупом», — обрадовала его я с милой улыбкой. «Если будешь сильно радовать окружающих женщин, я тебе это мигом устрою». «Ну что ж такое? Даже после смерти не дают как следует развеяться». Фальшиво вздохнул Раймонд. «Ты до недавнего времени и при жизни благополучно развеивался столько, сколько хотел», — напомнила я. «Ладно, синюю так синюю». Благоразумно согласился Раймонд, стягивая через голову раскритикованную рубашку. «Сама-то что наденешь?» «Не знаю», — вздохнула я, страдальчески оглядывая кровать, на которой валялись все мои платья. «Как-то ничего не подходит для такого случая. Не предусмотрела. В принципе, можно было бы вот это...» Я приподняла одно из платьев, но у меня нет к нему подходящих туфель. «А как же ты его носишь?» Удивился Раймонд. «Вот и ношу его редко. Есть одни подходящие туфли, но в них в гроб ложится как-то не камильфо. Они на очень высоких узких каблуках». «Да какая разница, на каких каблуках ты будешь лежать?» Всплеснул руками Раймонд. «А если мне за преступником бегать придется?» Парировала я, примеряя платье. «Выскочить из гроба и побежать? И все это в кратчайшие сроки?» «Так». Раймонд одной рукой сгреб мои туфли, те самые, на каблуках, а другой перекинул меня через плечо. Я принялась сопротивляться, но вяло. «Как-никак покойница, надо же в образ входить!» «Знаешь, как все злодеи из легенд обходятся с девушками? Хватают в охапку и волокут в склеп. И о том, какую жертвой предпочитают обувь, не спрашивают». Последние слова он произнес, уже выйдя за дверь. В склеп мы попали без малейших сложностей. На территорию замка въехали в крытой повозке, которую обеспечил Родрик. Он же встретил нас в воротах. Повозка остановилась во дворе, очень близко от входа в склеп, и мы преодолели это небольшое расстояние в плащах с накинутыми на голову капюшонами. Было раннее утро. Двор тонул в тенях, а людей было очень мало. Суете предстояло охватить замок лишь часом позже. Впрочем, проскальзывая в склеп следом за Раймондом, я увидела возле самого входа чинящего что-то каменщика. Он подмигнул мне, когда я проходила мимо, и даже изобразил скорбь на лице. Я выразительно фыркнула. Без необходимости раскрывать Тео, Даже перед Раймондом и Родригом я не собиралась. Так что напарник, ясное дело, осведомленный о расставленной на одаренного ловушке, крутился поблизости под благовидным предлогом и соответствующим образом замаскированный. Внутри пока никого не было. Гроб уже стоял здесь, водруженный на специальное каменное возвышение у стены. Его размеры впечатляли. Действительно двуспальный. Наверное, туда бы даже трое влезли, если сильно потесниться. Крышка в изголовье откинута и вертикально опирается на стену. Я неспешно обошла темную комнату. Окна здесь, ясное дело, отсутствовали. Свет исходил от нескольких свечей, зажженных с двух сторон от входа. Камни источали прохладу. Я остановилась возле невысокой двери, ведущей в следующее помещение. Именно за этой дверью, в сущности, и начинался склеп. «Оттуда нет другого выхода?» — на всякий случай спросила я. И сама же почувствовала себя глупо. Но зачем из склепа запасной выход? Чтобы покойники могли выходить прогуляться коротким путем? Однако, к моему немалому удивлению, Раймонд ответил. «Есть. Из соседней комнаты ведет наружу маленькая боковая дверь». «Тогда надо перекрыть туда доступ», — заволновалась я. «Что, если одаренному удастся через нее ускользнуть? Да и барону тоже». «Все в порядке. Я об этом позаботился», — успокоил меня Родрик. «Дверь заперта снаружи. Никто через нее не выйдет». «Хорошо», — облегченно кивнула я. Раймонд подошел к гробу. «Давай, залезай», — предложил он мне. «Только после тебя». От перспективы оказаться там, куда меня сейчас приглашали, мурашки побежали по коже. «Дам положено пропускать вперед». Раймонд, похоже, тоже был не в восторге от перспективы. «Что, даже на тот свет?» — изумилась я. «Ну, ладно, ладно». Раймонд все-таки решил, что проще будет подать пример, чем полдня со мной пререкаться. Он быстро забрался в гроб, лег, покрутился, устраиваясь, и, снова сев, позвал меня. «Давай, присоединяйся». Вздохнув и сжав зубы для храбрости, я тоже полезла на возвышение, приняв для помощи его руку. Вообще, нервная система у меня крепкая, но здесь поначалу все же было не по себе. Впрочем, немного полежав и привыкнув к месту, я успокоилась. Все-таки хорошая была идея с двуспальным гробом. Ощущая рядом с собой теплое тело Раймонда, я чрезвычайно быстро пришла в норму и даже слегка пожалела, что в склепе, кроме нас двоих, присутствует еще и Родрик. «Кажется, только теперь я начал понимать значение слов «любовь до гроба», — заявил Виконт, словно почувствовав, что я как раз подумала о нем. «Помолчи!» — угрожающе сказала я, вытягивая в его сторону указательный палец. «Предполагаю, что со стороны этот жест смотрелся весьма внушительно». «Не обращай внимания, он просто завидует», — сказал Раймонд в подтверждении своих слов, приподнимаясь и склоняясь надо мной. Он горячо поцеловал меня в губы, а я обвела руками его шею. «Кажется, мне действительно начинало здесь нравиться». «Родрик, ты не мог бы пойти немного прогуляться?» — предложил Раймонд, поднимая голову. Я захихикала. «Черта с два!» — отрезал Виконт. «Придумали тоже. Вы в своем уме?» «Не знаю, мне нравится», — заявил Раймонд, повторяя поцелуй. Его рука потихоньку скользнула под мою спину. «Эй, остановитесь, вы двое!» — прикрикнул на нас Родрик. «Вот эта парочка подобралась! Вы меня в гроб вгоните, то есть...» Он зажал себе рот рукой. Мы с Раймондом развеселились пуще прежнего. «Родрик, не злись!» — воззвал к другу Раймонд. «Удержаться очень сложно, честное слово. В такой обстановке чрезвычайно обостряются ощущения. Очень рекомендую тебе тоже впоследствии попробовать. Благодарю покорно». Судя по округлившимся глазам Виконта, он представил себе, как именно отреагирует графиня на подобное предложение. Воспоминания о том дне, когда он предстал в ее глазах в качестве похитителя, были еще чересчур свежи. «Пожалуй, я не стану выбрасывать этот гроб», — задумчиво проговорил Раймонд. «Прикажу поставить его у меня в спальне». «Вот так рождаются легенды», — подхватила я. Одному графу древности всего-навсего захотелось острых ощущений, а люди с тех пор напридумывали сказания о вампирах. «Эй, а что это у тебя в волосах?» Раймонд отстранился и теперь с любопытством рассматривал мою голову. «Неужели рога торчат?» — изумилась я. «Странно, обычно я их подтачиваю, чтобы было незаметно». «Нет, скорее светлячок», — удивленно проинформировал меня Раймонд. Я расслабилась. «Это не светлячок, это искры», — пояснила я. «Я использую магию, чтобы поддерживать прическу. Это старая привычка. А ты что?» Я села в гробу и обличительно вытянула руку. «Только сейчас это заметил? Вот это мужчины! Надо умереть, чтобы они хоть на что-то обратили внимание!» «Как-то раз нечто подобное заметил, но мне показалось, что это просто отсвет», — припомнил Раймонд. «Ну, можно считать, так оно и есть». Я снова улеглась и принялась устраиваться поудобнее. Как ни крути, а в гробу было жестко. «Разве неразумнее использовать нормальную заколку?» — нахмурился Раймонд. «Ты же фактически вешаешь на себя вывеску, одаренная». «Ничего подобного», — возразила я. «Во-первых, искры в моих волосах до сих пор не замечал даже ты, хотя подошел ко мне, мягко говоря, довольно близко. Во-вторых, любая женщина на сегодняшний день может купить в лавке старьевщика подержанную магическую заколку. Это совсем недорого. Тогда в ее волосах будет поблескивать очень похожий огонек. Ведь именно в этом вся идея этих магических безделушек. Не считая того, что они слегка светятся, заколки как заколки. Но людям нравятся оригинальные игрушки. Именно на этом некоторые слабые одаренные, ушедшие в торговлю, и делают деньги». «Но ты же тратишь магическую энергию на всякую ерунду». В Раймонде определенно проснулся критик. «Мало ли для чего она может понадобиться, а ты расходуешь ее на ту функцию, которую может выполнить самая банальная заколка, будь она хоть магическая, хоть простая». «Ну и что? Мне так нравится!» — пожала я плечами. «И потом, энергии на это уходит очень мало. Я вообще не замечаю ее уменьшения. Да и делаю это на автомате. Говорю же, привычка». Раймонд осторожно дотронулся пальцем до моих волос. Видимо, попытался поймать искру. И явно безуспешно, поскольку снова ткнул меня пальцем в голову. Потом еще и еще раз. Будто какое-то насекомое там ловил, честное слово. Во время очередной такой попытки я поймала его за палец. «Прекрати немедленно. Я не хочу потом лежать перед людьми растрепанной». «Не надо быть такой зависимой от общественного мнения», — философски произнес Раймонд, в очередной раз склоняясь надо мной для поцелуя. Учитывая место, где мы сейчас находились, его тело было очень теплым и чересчур подвижным. Я довольно застонала, отпуская его.